Глава 16. Воскресенье. Ночь. Аврора поднялась с кровати и тихо проскользнула в коридор. Она прошла мимо двери в спальню родителей и мимо лестницы вниз в гостиную. Она не могла не прислушаться к урчащему молчаливому мраку внизу, прежде чем войти в ванную и зажечь свет. Аврора закрыла дверь, стянула трусики и села на унитаз. Она ждала, но ничего не происходило. Ей так захотелось писать, что она не могла спать, так почему же теперь у нее ничего не выходит? Может, это потому, что на самом деле ей не требовалось в туалет, но она уверила себя, что именно из-за этого не может спать? И потому, что здесь светло и безопасно? Она заперла дверь. Когда она была маленькой, родители просили ее этого не делать, если в доме не было гостей, потому что им надо будет попасть внутрь, если с ней что-нибудь случится. Аврора закрыла глаза и прислушалась. Что если у них гости? Ведь ее разбудил какой-то звук, сейчас она это вспомнила. Звук скрипнувших ботинок. Нет, сапог. Сапог с длинными острыми носками, которые сгибаются и скрипят, когда он крадется вперед. Вот он остановился и ждет у двери ванной. Ждет ее. Аврора почувствовала, что не может дышать, и машинально взглянула на щель под дверью. Но ее скрывал порожек, и она не могла видеть, падает ли с другой стороны какая-нибудь тень. В любом случае, там, снаружи, совершенно темно. Впервые она увидела его, когда пряталась в кустах в саду. Он попросил стакан воды и почти зашел в дом следом за Авророй, но исчез, когда услышал звук приближающейся маминой машины. Во второй раз он оказался в женском туалете во время гандбольного турнира. Аврора прислушалась. Она знала, что он там, в темноте по ту сторону двери. Он сказал, что вернется, если она что-нибудь скажет. И она ничего не сказала. Так было безопаснее всего. И она знала, почему сейчас не может пописать. Тогда он узнает, что она находится здесь. Она закрыла глаза и прислушалась изо всех сил. Нет, ничего. И она снова задышала. Он ушел. Аврора натянула трусики, отперла дверь и быстро вышла из ванной. Она пробежала мимо лестницы к двери в спальню родителей, осторожно открыла ее и заглянула в комнату. Полоска лунного света падала на папино лицо через щель между шторами. Аврора не видела, дышит ли он, но лицо его было таким белым, как у бабушки, когда та лежала в гробу. Аврора подобралась поближе к кровати. Мамино дыхание было похоже на звук, издаваемый синим резиновым насосом, которым они на даче надували матрасы, когда Аврора нажимала на него ногой. Она подошла к папе, поднесла ухо так близко к его рту, как смогла, и почувствовала, как сердце запрыгало от радости, когда она ощутила его теплое дыхание на своей коже. Она лежала в своей постели, и ей казалось, что ничего никогда не происходило. Что у нее просто случился кошмар, а теперь она может закрыть глаза и спокойно заснуть. Ракель открыла глаза. Ей приснился кошмар. Но разбудило ее не это. Кто-то находился на первом этаже дома. Она бросила взгляд на вторую половину кровати. Харри там не было. Значит, это он пришел. Теперь она услышала его шаги на лестнице и автоматически попыталась расслышать в них знакомое. Но нет, это были другие шаги. Они не были похожи на шаги Олега, если вдруг он решил заскочить домой. Ракель уставилась на закрытую дверь спальни. Шаги приближались. Дверь открылась. Большой темный силуэт заполнил пространство двери. И теперь Ракель вспомнила, что ей снилось. Стояла полная луна, и он приковал себя к кровати, простыня на которой была изодрана в клочья. Он бился от боли, дергал цепи, выл раненым зверем в ночное небо и в конце концов содрал с себя кожу. Под ней проявилось его второе «я». Оборотень с когтями и клыками, в синих сумасшедших глазах которого охота и убийство. «Харри?» — прошептала она. «Я тебя разбудил?» Его глубокий спокойный голос был все тем же. обычным. «Мне снился сон про тебя». Он скользнул в комнату, не зажигая света, расстегнул ремень и снял через голову футболку. «Про меня? Выброшенное на ветер время. Я и так твой». «Где ты был?» «В баре». Необычный ритм шагов. «Ты пил?» Он лег в постель рядом с ней. «Да, я пил. А ты рано легла». Она задержала дыхание. «Что ты пил, Харри? И сколько?» «Две чашки турецкого кофе». «Харри!» — она стукнула его подушкой. «Прости!» — рассмеялся он. «Ты знала, что кофе по-турецки нельзя доводить до кипения? И что в Стамбуле три больших футбольных клуба в течение 100 лет испытывают ненависть друг к другу, но уже забыли, по какой причине? Кроме той, что для человека очень типично ненавидеть кого-то за то, что тот ненавидит тебя». Она придвинулась к нему и положила руку ему на грудь. «Все это для меня полная новость, Харри». «Я знаю, что тебе нравятся регулярные вводные лекции на тему о том, как устроен мир». «Не представляю, как бы я жила без этого». «Ты не ответила, почему так рано легла». «Ты не спрашивал, ты просто констатировал». «Теперь спрашиваю». «Я очень устала. А завтра перед работой у меня ранний прием в Ули-Воле». «Ты об этом ничего не говорила». «Нет, меня вызвали только сегодня. Доктор Стефенс сам позвонил». «Ты уверена, что это прием, а не предлог?» Ракель тихо рассмеялась, повернулась к нему спиной и погрузилась в его объятия. «Ты уверен, что не разыгрываешь ревность, только чтобы порадовать меня?» Он осторожно укусил ее в шею. Ракель закрыла глаза и понадеялась, что головную боль скоро победит желание, исполненное сладости, болеутоляющее желание. Но желание не приходило. И, возможно, Харри это заметил. Во всяком случае, он лежал спокойно и просто обнимал ее. Его дыхание было ровным и глубоким, но она знала, что он не спит. Он находится в другом месте, у своей любовницы. Мона До бежала по беговой дорожке. Из-за дефекта бедра она бегала как краб, поэтому никогда не вставала на беговую дорожку, не убедившись, что вокруг никого нет. Но она любила пробежать несколько километров после тяжелой тренировки, почувствовать, как молочная кислота выходит из мускулатуры, и посмотреть на погруженный во мрак Фрогнер Парк. Дербинос, пауэр-поп-группа из 70-х, которая записала саундтрек к любимому фильму ее детства «Месть придурков», пела горько-слащавые песни в наушниках, подсоединенных к ее телефону, пока их не прервал звонок. Она знала, что подсознательно ждала его. Не то чтобы ей хотелось, чтобы он снова нанес удар. Ей ничего не хотелось. Она просто сообщала о произошедшем. По крайней мере, так она уговаривала себя. На мониторе высветилось неизвестный номер. Значит, звонили не из редакции. Мона помедлила. Во время таких больших дел об убийстве на свет вылезает множество странных людей. Но любопытство победило, и она сняла трубку. «Добрый вечер, Мона», — произнес мужской голос. «Думаю, мы одни». Мона машинально огляделась. Девушка за стойкой приема гостей сидела, погрузившись в собственный телефон. «Что вы хотите сказать?» «В твоем распоряжении целый спортивный клуб. А в моем весь Фрогнер Парк. Да на самом деле в нашем распоряжении весь Осло, Мона. Ты с твоими очень информативными статьями. И я главный герой твоих статей». Мона бросила взгляд на пульсометр на запястье. Пульс увеличился, но не намного. Все ее друзья знают, что по вечерам она занимается здесь и что из клуба открывается вид на парк. Ее не в первый раз пытаются обмануть, и наверняка не в последний. «Я не знаю ни кто вы, ни что вам нужно. У вас есть 10 секунд, чтобы убедить меня не прекращать разговоры». «Я не слишком доволен тем, как освещается дело. Некоторые детали моих произведений, кажется, ускользнули от вас. Давай встретимся, и я попробую рассказать, что именно пытаюсь вам показать. И что случится в ближайшем будущем. Пульс увеличился чуть больше. Заманчиво, должна признаться. Только вот вы вряд ли хотите, чтобы вас арестовали. А я не хочу, чтобы меня покусали. В контейнерном порту у острова Армёя стоит старая заброшенная клетка из зоопарка Кристиансена. На ней нет замка, так что ты возьмешь с собой навесной замок и запрешься в клетке, а потом я подойду и буду говорить с тобой, стоя с другой стороны. Это означает, что ты будешь под моим контролем и в то же время будешь в безопасности. Можешь взять с собой оружие для защиты, если хочешь. «Что-то вроде гарпуна?» «Гарпуна?» «Ну да, раз мы собираемся поиграть в белую акулу и ныряльщика в клетке». «Ты не воспринимаешь меня всерьез». «А вы воспринимали бы себя всерьез на моем месте?» «Если бы я был на твоем месте, то прежде чем принять решение, я бы попросил предоставить информацию об убийствах, которую может знать только тот, кто их совершил». «Давайте». Я воспользовался блендером Эвы Дольмен, чтобы приготовить себе коктейль. Кровавую Эву, если хочешь. Можешь проверить у своего источника в полиции, потому что я не помыл за собой посуду. Мона задумалась. Это сумасшествие. И это могло стать сенсацией нашего времени, стать определяющим событием для всей ее дальнейшей журналистской работы. «Хорошо. Я сейчас свяжусь с источником. Могу я перезвонить вам через 5 минут?» Тихий смех. «Доверие не строят на дешевых трюках, Мона. Это я перезвоню тебе через 5 минут». «Ладно». Трульс Бернсон взял трубку не сразу. Он был сонным. «Я думала, вы на работе», — сказала Мона. «Кто-то должен отдыхать. У меня всего один вопрос». «На несколько вопросов действует скидка». Повесив трубку, Мона поняла, что нашла золотую жилу. Или, точнее, золотая жила нашла ее. И когда вновь раздался звонок с неизвестного номера, у нее было 2 вопроса — где и когда. «Улица Хаунегата, 3. Завтра в 8 вечера. И, Мона...» «Да?» «Не говори ни слова, ни одной живой душе, пока мы не закончим. Помни, я могу постоянно видеть тебя». «А есть ли причины, по которым мы не можем просто поговорить по телефону?» «Я хочу видеть тебя все это время, а ты будешь видеть меня. Хороших снов. Если ты уже закончила на беговой дорожке». Харри лежал на спине и пялился в потолок. Конечно, можно было свалить вину за это на те 2 чашки черного, как асфальт, кофе Мехмета, но он знал, что причина не в этом. Он снова находился там. Там, где невозможно отключить мозг до тех пор, пока все не закончится. Где мозг будет работать, не останавливаясь, пока преступник не будет пойман, а в некоторых случаях еще долгое время после этого. 3 года. Ни единого признака жизни за 3 года или признака смерти. Но теперь Валентин Ерцин явил себя. Не просто махнул кончиком своего дьявольского хвоста. Он добровольно выставил себя в свете прожекторов как самовлюбленный актер, автор сценария и режиссер в одном лице, потому что в его действиях присутствовала режиссура. Они не были результатом деятельности полностью спятившего психа. Им не удастся поймать его по случайности. Они могут только ждать его следующего хода и молиться Богу, чтобы Ерцин допустил ошибку. А пока им остается искать, в надежде заметить ту маленькую оплошность, которую он уже совершил, потому что оплошности совершают все, почти все. Харри прислушался к ровному дыханию Ракели, потом выскользнул из-под одеяла, тихо дошел до двери и спустился в гостиную. Трубку сняли после второго звонка. — Я думал, ты спишь, — сказал Харри. — И тем не менее позвонил, — произнес Столи Эвне сонным голосом. — Ты должен помочь мне найти Валентина Ярцена. — Помочь тебе или помочь нам? — Мне, нам, городу, человечеству, черт возьми, его надо остановить. — Я же сказал, моя вахта закончилась, Харри. — Он не спит и сейчас бродит по улицам, Столи, а мы лежим и спим. — С нечистой совестью, но мы спим, потому что мы устали. Я устал, Харри. Слишком устал. Мне нужен человек, способный понять его, предсказать его следующий ход, Столи. Увидеть, где он сделает ошибку, найти его слабое место. Я не могу. Халстейн Смит, — перебил его Харри. Что ты думаешь о нем? Возникла пауза. Ты позвонил совсем не для того, чтобы уговорить меня, — произнес Столи, и Харри понял, что Столи чувствует себя слегка задетым. — Это план «Б», — ответил Харри. — Халстейн Смит первым сказал, что это вампирист, и что он нанесет новый удар. Он был прав в том, что Валентин будет действовать тем методом, который ему удается, то есть при помощи свиданий по Тиндеру. Прав в том, что он рискнет и оставит улики. Прав в том, что Валентину все равно, раскроют его личность или нет. К тому же он давно говорит, что полиция должна искать сексуальный мотив. До сих пор Смит угадывал очень хорошо. То, что он плывет против течения, хорошо, потому что я собираюсь использовать его в моей маленькой группе, плывущей против течения. Но что самое важное, ты говорил мне, что он хороший психолог. Да, это так. Да, Халстейн Смит может стать правильным выбором. Меня интересует только одна вещь. То прозвище, которое он получил. «Обезьянка?» «Ты сказал, что оно приклеилось, и из-за него коллеги Смита не слишком ему доверяют». «Господи, Харри, это было полжизни назад!» «Рассказывай!» Казалось, Столи размышляет. Потом он тихо рассмеялся в телефон. «Боюсь, это прозвище моя вина. Но, конечно же, его тоже». Во время учебы здесь, в Осло, мы обнаружили недостачу денег в маленьком сейфе бара студентов-психологов. Наши подозрения пали на Халстейна, потому что у него внезапно появились деньги, чтобы все-таки отправиться вместе с нами в студенческую поездку в Вену, от чего он прежде отказывался из-за сложной финансовой ситуации. Проблема в том, что невозможно было доказать, что Халстейн раздобыл код от сейфа, ведь до денег он мог добраться только таким образом. И я расставил ловушку на обезьян. «Расставил что?» «Папа!» — раздался немного резкий голос молодой девушки на другом конце провода. «Все в порядке?» Харри услышал, как рука Столи прикрывает микрофон. «Я не хотел разбудить тебя, Аврора. Я разговариваю с Харри», — голос мамы Ингрид. «Но ты выглядишь такой испуганной, девочка моя. Кошмар! Давай я пойду с тобой и укрою тебя. Или можем сделать чай?» — звук босых ног, ступающих по полу. «На чем мы остановились?» — спросил Столи Эвне. «Ловушка на обезьян», — сказал Харри. «Точно. Ты читал «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта Пирсига?» «Я только знаю, что там довольно мало говорится об устройстве мотоцикла». «Да, эта книга прежде всего о философии, но также немного о психологии и о борьбе между разумом и чувствами. Как ловушка для обезьян. Ты делаешь в кокосовом орехе отверстие такого размера, чтобы обезьяна могла просунуть в него лапку. Ты наполняешь кокос пищей и привязываешь к столбу. Потом ты прячешься и выжидаешь. Обезьяна чувствует запах пищи, подходит, засовывает лапку в отверстие, хватает еду, и в этот момент появляешься ты. Обезьяна хочет убежать, но понимает, что не может вытащить лапку из кокоса, не выпустив из нее пищи. Интересно, ведь у обезьян должно хватить ума понять, что если ее поймают, ей навряд ли удастся насладиться пищей. Но она все равно отказывается выпустить еду из лапки. Инстинкт, голод, Желание сильнее разума. И так обезьяна гибнет каждый раз. Так что мы с директором бара подготовили большую психологическую викторину и пригласили всех студентов, изучающих предмет. Пришло очень много народу, все активно участвовали в игре, напряжение было велико. Когда мы с директором бара проверили ответы, я объявил, что два самых острых ума среди студентов-психологов, Смит и некий Уловсон, набрали абсолютно одинаковое количество очков, поэтому все решится во время проверки способностей будущих психологов определять ложь. Я представил одну девушку официанткой, усадил ее на стул и дал претендентам задание определить как можно больше цифр от кодового замка сейфа. Смит и Уловсон уселись напротив нее, и девушку начали спрашивать о первой цифре четырехзначного кода, перечисляя цифры от 0 до 9 в случайном порядке, потом о второй и так далее. Девушке было велено отвечать «нет, это неверная цифра» на каждый вопрос, а Смиту и Уловсону предстояло наблюдать за языком тела, величиной зрачков, признаками учащения пульса, непроизвольными движениями глаз, то есть за всем тем, что амбициозные психологи должны уметь правильно толковать. Победителем должен был стать тот, кто угадает больше правильных цифр. И вот они оба сидят, делают записи, пока я задаю 40 вопросов. Ой, только подумай, что стояло на кону. Титул второго по способностям психолога университета. Да, потому что все понимали, что самый способный не мог принять участие, поскольку был организатором викторины. Да, когда я закончил, оба участника протянули мне листочки со своими ответами. Оказалось, что Смит отгадал все 4 цифры. Овации зала! Это было очень впечатляюще. Подозрительно впечатляюще, можно сказать. Уровень интеллекта Халстейна Смита выше, чем у среднестатистической обезьяны. И я даже предполагаю, что он понял, для чего вообще вся эта викторина. И все-таки он не смог выпустить из рук победу. Он просто не смог. Возможно, потому что на тот момент Халстейн Смит был незаметным, небогатым, прыщавым юношей, не привлекающим женщин и вообще непривлекательным. Короче говоря, человеком, которому такая победа нужнее, чем всем остальным. Или же потому, что он знал. Эта победа может навести на подозрение в том, что это он взял деньги из сейфа, но не сможет доказать это. Ведь могло же случиться так, что он на самом деле фантастически хорошо разбирается в людях и умеет толковать многочисленные сигналы тела, но... Что? Ничего. Да ладно, говори. Девушка на стуле. Она не знала коды. Столик хмыкнул. Она даже не работала в баре. Откуда ты знал, что Смит попадет в твою ловушку для обезьян? Но на самом деле я фантастически хорошо разбираюсь в людях и так далее. Вопрос в том, что ты думаешь сейчас, когда тебе известно, что твой кандидат в прошлом был вором. О какой сумме шла речь? Если я правильно помню, о 2000 крон. Немного. И ты сказал, что в сейфе обнаружилась недостача. То есть он не опустошил его, верно? В то время мы думали, он надеялся, что кража не обнаружится. Но позже ты предположил, что он взял ровно столько, сколько ему было надо, чтобы поехать вместе со всеми остальными в студенческую поездку. Ему вежливо предложили уйти из университета и пообещали взамен не подавать заявление в полицию. И он поступил на психологический факультет в Литве. После твоего шоу он отправился в изгнание с прозвищем «Обезьянка». Он вернулся обратно, продолжил образование в Норвегии, посещал курсы, получил профессию психолога. Он справился. Мне кажется, ты испытываешь угрызение совести. А мне кажется, что ты собираешься нанять вора. Я никогда ничего не имел против воров с приемлемыми мотивами. Ха! — вырвалось у Столя. Теперь он нравится тебе еще больше. Потому что тебе все ясно про ловушку для обезьяны. Ты тоже не способен отдать победу, Харри. Ты теряешь большое, потому что не в силах отказаться от малого. Ты просто обязан поймать Валентина Ярцена, и хотя понимаешь, что придется заплатить за это дорогой ценой, включая потерю собственной жизни и жизни окружающих, ты просто не можешь выпустить его из рук. Интересная параллель, но ты ошибаешься. Да неужели? Да. В таком случае я рад. Мне надо пойти посмотреть, как дела у моих женщин. Конечно. Если Смит присоединится к нам, Не мог бы ты кратко объяснить ему, что потребуется от него, как от психолога? Разумеется. Это самое меньшее, что я могу сделать. Для отдела по расследованию убийств? Или для того, кому ты дал прозвище «обезьянка»? Спокойной ночи, Харри! Харри поднялся наверх и лег в постель. Не прикасаясь к Ракеле, он лег настолько близко, чтобы ощущать тепло, которое излучало ее спящее тело. Он закрыл глаза. Дзен и искусство ухода за мотоциклом. И через какое-то время он улетел. Улетел из постели, через окно, через ночь, вниз к сверкающему городу, огни которого не гаснут никогда. Вниз на улице, вниз в переулке, вниз к мусорным бакам, туда, куда свет города никогда не пробирается. И там, там стоял он. Его рубашка была расстегнута, и с обнаженной груди на Харри кричало лицо, которое пыталось разорвать кожу и выбраться наружу. Это лицо он знал. Охотник и дичь, испуганный и голодный, ненавидимый и ненавидящий. Харри резко распахнул глаза. Он увидел свое собственное лицо.